Король Лев. Сегодня большой праздник. Все звери саванны собрались у подножия скалы Прайда. Родился Симба, сын короля Муфасы и королевы Сараби. Зебры, слоны, жирафы — все склоняются в знак почтения. Только Шрам, брат Муфасы, не пришел на торжество. Он так мечтал стать королем, но теперь наследником стал Симба, поэтому Шрам очень-очень завидует. Вскоре Симба подрос и стал любопытным львенком. Он обожает носиться по саванне и познавать мир рядом со своим великим папой. Скольким важным вещам научил его Муфаса. Король должен уважать все создания, от крошки муравья до антилопы, говорит он, потому что мы все связаны в вечном круге жизни. А что же Шрам? О, он не сдается. Он придумал, как стать королем вместо Муфасы. Для этого он договорился с коварными гиенами. Однажды Шрам уговаривает Симбу пойти с ним в узкое ущелье. «Подожди здесь», — говорит он львенку. «Отец приготовил тебе замечательный сюрприз». И подает знак гиенам. Они начинают выть и пугают стадо антилоп гну. Те несутся в ущелье и... «Помогите! Сейчас они собьют Симбу, раздавят его копытами!» Шрам бежит предупредить Муфасу, делая вид, что взволнован. «Муфаса, скорей! Стадо взбесилось! Я видел Симбу там внизу!» — кричит он. Король сразу бросается на помощь сыну. Он силен и храбр и спасает малыша, но сам срывается с крутой скалы и не в силах выбраться. «Брат, помоги мне!» — кричит Муфаса, зацепившись когтями. Но Шрам коварно ухмыляется и сбрасывает его в пропасть. Великий Муфаса погиб. «Симба, что ты наделал?» — спрашивает Шрам, подходя к львенку. «Король умер. Если бы не ты, он был бы жив. Что скажет твоя мама?» Именно так. Жестокий Шрам убеждает Симбу, что это его вина. «Что же я могу сделать?» — рыдает львенок. Он в отчаянии. «Ты должен бежать отсюда, Симба», — отвечает дядя, который хочет избавиться и от него тоже. «Беги далеко-далеко и никогда не возвращайся!» Увы, несчастный львенок верит и убегает. Он бежит и бежит, куда глаза глядят. План Шрама сработал. Злодей становится новым королем, повелителем саванны. Симба обессилел. Он так далеко от дома, но судьба улыбается ему. На его пути встретились два необычных существа — кабан Пумба и сурикат Тимон. Симба горюет о случившемся, а Тимон утешает его. «Оставь прошлое позади», — говорит он львенку. «Наш девиз — акуна матата, что значит «не бери в голову». Именно так, акуна матата, живи без забот». В компании двух очаровательных друзей Симба начинает новую жизнь в лесу и видит, что это прекрасное место. Деревья, вдоволь воды, лианы, на которых можно качаться. Конечно, есть жуков, которые живут в зарослях, совсем невкусно, но Симба учится довольствоваться тем, что есть. А как прекрасно смеяться и играть с друзьями! Шло время. Симба стал молодым львом, сильным и храбрым. Однажды утром голодная львица, пришедшая издалека, видит Пумбу и бросается на него. «Помогите!» — кричит кабан. Симба несется спасать друга, кидается на львицу, но... Это же его подруга Нала! Симба не верит своим глазам. Как хорошо снова быть вместе! Но после сердечного приветствия Нала очень грустно смотрит на друга и рассказывает, что при короле Шраме саванна стала печальным местом. «Шрам позволил гиенам завладеть землями Прайда», — говорит Нала. «Больше нет воды, больше нет еды. Ты — наша последняя надежда». Нала умоляет Симбу вернуться к скале Прайда и занять место законного повелителя. Однако Симба отказывается. Время не повернуть вспять, и он по-прежнему винит себя в смерти отца. Но однажды ночью еще один старый друг приходит к Симбе. Это мудрый бабуин Рафики. Рафики, улыбаясь, указывает на небо, где среди звезд возникает огромное сияющее облако. В нем видно Муфасу. «Ты, мой сын, единственный настоящий король», — говорит он Симбе. «Ты должен занять свое место в великом круге жизни». Да, теперь Симба знает, что должен делать. С Налой, Тимоном и Пумбой он возвращается в саванну. Ведь это его королевство. На саванну обрушилась ужасная гроза. Симба подходит к скале Прайда и видит свою мать Сараби на земле. Шрам, бессердечный тиран, ударил львицу, потому что она перечила ему. Но теперь все изменится. «Уходи прочь!» — рычит Симба, бросая вызов дяде. Шрам потрясен. Он не думал снова увидеть Симбу. Он пробует обескуражить Симбу и напоминает ему о смерти Муфасы. «Если бы не ты, твой отец был бы еще жив!» — кричит он, стараясь, чтобы все услышали это среди раскатов грома. С помощью гиен Шрам оттесняет Симбу к краю ущелья. Все ближе и ближе. О, нет! Юный лев поскользнулся и висит над пропастью. Он зацепился когтями за выступ скалы, как когда-то Муфаса. Тут Шрам, уверенный в победе, смеется. «У твоего отца был такой же взгляд, когда он погиб». «Открою секрет. Это я убил Муфасу». Симба потрясен. Теперь он знает, он ни в чем не виноват. Убийца Шрам. Собрав все силы, он бросается на злодея и опрокидывает его на землю. А Сараби и другие львицы Прайда прогоняют гиен. «Уходи и никогда не возвращайся!» — рычит Симба, оскалив зубы на дядю. Шрам отходит, но внезапно поворачивается и нападает на Симбу со спины. Но юный лев начеку, он отскакивает. Мгновение, и Шрам летит в пропасть. Победа! Симба — новый король-лев. Благодаря ему саванна снова станет чудесным местом, мирным и веселым. Вскоре Одним солнечным днем Рафики поднимет к небу львенка. Это сын Симбы и Налы. Так мудрый павиан объявляет обитателям саванны, что родился новый принц. Все празднуют, собравшись у подножия скалы Прайда, счастливые и единые в вечном круге жизни.